Слава нашему Господу! Я так благодарен Богу, что Бог открылся нам, возлюбленные. Что мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что нас ожидает. Мы с вами знаем. От нас это не сокрыто. И сегодня хор пел вместе с детьми такую прекрасную песню. И он говорил три вещи, которые так важны сегодня для нас. Почему пришел Иисус? Он не просто родился. У него была миссия для того, чтобы он родился. И самое первое, говорит, чтобы мы пели сегодня этот псалом все вместе с хором, с детьми. Он родился, чтобы быть с нами. Аллилуйя, слава нашему Господу. Он родился, возлюбленный, чтобы забрать наши грехи на себя. Он родился для того, чтобы нас изменить своей Божьей любовью. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Его любовь, она изменяет сегодня каждого из нас. И поэтому нам важно сегодня. Рождество начинается из нашего сердца. Из нашего сердца, возлюбленные. Если Иисус родился в моем сердце, то Он рождается везде. Его радость наполняет везде нас. Потому что мы размышляем об этой радости. Потому что мы знаем, возлюбленные, когда приходят трудные времена, кто-то болеет, разные трудности мы переживаем в своей жизни. И когда мы направляем свой взор на Иисуса Христа, на этого младенца, который родился, возлюбленные, для нас, аллилуйя! Слава нашему Господу! Все изменяется, потому что мы знаем все. Он все держит в своих руках. И Слово Божье говорит, что Он Иммануил, то есть Бог с нами. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Он с нами. Он сегодня приглашает нас в общение с Ним, с нашим Богом, с нашим Отцом, Иисусом Христом и Духом Святым. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И я желаю сегодня поздравить церковь, народ Божий, всех, кто пришел на это место, поздравить с этим великим и прекрасным праздником, праздником Рождества. Рождество – это любовь, возлюбленные. Рождество – это выбор. Рождество – это радость. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Я благословляю этим праздником Рождества, Божьей любовью, народ Божий. Как Слово Божье говорит, чтобы нам достигать любви. Аллилуйя! В этом новом году достигать любви. Положи это в свое сердце, как Иисус Христос, который возлюбил нас. Он отдал себя за наши грехи. Так и нам сегодня любить Иисуса Христа, друг друга и Церковь Божью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И я читаю Слово Господне. Мы все знаем эти события, которые произошли в рождении Иисуса Христа. И я бы хотел зачитать чуть дальше, когда Иисус уже родился, когда Мария и Иосиф принесли Его в храм. И там был один человек, имя ему Симеон. И он по влечению Духа Святого тоже пришел в этот храм, чтобы поклониться Богу, прославить Его святое имя, чтобы иметь встречу с Ним, святым и любящим Богом. Ибо ему было открыто, что он не увидит смерти, пока не встретится с Иисусом Христом, Спасителем для всего мира. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И он был влеком Духом Святым, и он пришел для этой встречи. Он был готов, возлюбленный, он был приготовлен, он ожидал этой встречи. И он пришел. И Слово Божье говорит такие слова. Евангелие от Луки, 2 глава, 34 и 35 стих. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, то есть об Иисусе Христе, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререкания, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Возлюбленные, ангелы возвестили пастухам великую радость, что Иисус народился, Сын народился, Божий Сын, чтобы иметь спасение и жизнь. И мы видим с вами дальше, и когда Симеон пророчествует, он говорит это матери его, что произойдет с сыном Иисусом Христом. И для нас сегодня это очень важно. В другом месте сказаны такие слова. 1 Петра, 2 глава, 7, 8 стих. Итак, Он, кто Он? То есть Иисус Христос для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Римлянам 9 глава 32 стих говорит такие слова, как написано, «Вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в Него, не постыдится». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Верующий в Него, в кого возлюблены? В Иисуса Христа не постыдится. И сегодня я задаю вопрос. Так Иисус Христос, кто Он, возлюбленный? Иисус Христос является вымыслом человеческим? Или это историческая личность? Кто такой Иисус Христос? Сегодня многие люди задают себе вопрос, задают вопрос другим людям, кто такой Иисус? Если Иисус – это вымысел человека, то тогда правда в том, что имя Иисуса, оно с каждым днем набирает силу. Оно с каждым днем становится известней и славней. Аллилуйя! Слава нашему Господу! А если Иисус – это историческая личность, и я это принял в свое сердце, то я должен принять не только факт рождения Иисуса, я должен принять и учение Иисуса Христа, я должен принять и жизнь Иисуса, я должен принять и повиноваться Ему, святому и любящему Богу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Поэтому сегодня, дорогая церковь, братья и сестры, дорогие друзья, очень важно, какое сегодня мое отношение к Иисусу Христу. Очень важно. Очень важно мое отношение к Иисусу, ибо от этого зависит моя жизнь здесь на земле. От этого зависит не только жизнь на земле, но и там, в вечности, когда мы придем пред лицом Божьим. Мое отношение к Иисусу Христу. Задумайся, братья и сестра, дорогой друг, какое твое отношение? Представьте себе, когда люди ссорятся, они так трудно идут на примирение. Они ищут виновных друг в друге. Тот сказал, а ты то сделала. И они так долго ищут примирение, а может быть и никогда не примиряются. Но Иисус Христос, сам Бог, возлюбленные, мы с вами согрешили, написано, мы лишены славы Божьей. И Бог не ждал, Он не искал, кто виноват из нас, Он или мы. Но Он сделал первый шаг к нам навстречу, возлюбленные. И мы сегодня вместе с вами поем «Эммануил», что значит «Бог с нами». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Иисус явил любовь Божью к нам. Он открыл ее, что Бог сегодня приглашает нас, всех сегодня, в общение к Нему. Он хочет быть с нами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это великая радость, которую Бог возвестил в Рождестве Иисуса Христа. Аллилуйя! И сегодня ты и я, мы пришли в присутствие Его сегодня перед Ним, святым и любящим Богом. Аллилуйя! Это прекрасно, возлюбленные. Мы согрешили, мы с Ним испортили отношения, но Он сегодня проявляет свою любовь, и Он приходит к нам, возлюбленные. Он рождается. Мы грешим еще, а Он рождается. Для того, чтобы взять грехи, написано, грехи наши с вами. И сказать нам о любви Отца. Сказать нам о прощении Отца. Сказать нам, что Отец ожидает нас. Слава нашему Господу! Это благая весть, которая пришла через Рождество Сына Божьего Иисуса Христа. И поэтому я сегодня радуюсь вместе с вами. Я славлю имя моего Бога, потому что Он сегодня приглашает нас в общение с Ним. И как прекрасно! Рождество начинается с нашего сердца. И если я осознаю это, если я понимаю, что я не просто пришел в Дом Божий, я не просто пришел среди народа Божьего, но я пришел в Его церковь, которую Он создал, возлюбленные, и Он является главой церкви. Разве это не прекрасно? Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные! Поэтому сегодня на земле есть два типа людей. Первый тип людей – это те, которые приняли Иисуса как своего Спасителя в свое сердце, которые получили от Бога шанс прийти в Его присутствие и получить жизнь от Него. Аллилуйя! Жизнь с избытком. Аллилуйя! Которые получили сегодня радость и утешение от самого Господа. Эти Божьи благословения приходят в нашу жизнь. Когда мы молимся Ему, когда мы ищем защиту и помощь, сам Господь приходит к нам. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Это те, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. И есть вторая группа людей, которые не приняли, которые знают, слышат, иногда отвечают религиозные слова «Иисус воскрес», но это ничего не значит в их жизни. Есть другая людей, которые избрали жить в страхе, которые живут сегодня в мучениях. Они живут сегодня в беззаконии, в грехе, они не имеют шанса вечной жизни. Хотя Бог послал Сына Своего для каждого. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И Бог ожидает их, когда они услышат и когда они придут в Его присутствие, в Его общение. Аллилуйя! Слава нашему Господу, возлюбленные. Поэтому для нас сегодня, дорогая церковь, народ Божий, как важно нам сегодня не потерять Иисуса. Как нам сегодня важно не выйти из присутствия Иисуса Христа, который пригласил нас, чтобы мы были с Ним, а Он был с нами. Я хочу напомнить вам одну историю, которая записана в книге Библии. Это богатый юноша. Вы помните эту историю? Богатый юноша, который пришел к Иисусу Христу, и он говорит такие слова: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А в другом месте мы читаем такие слова, сказал: «Что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Сегодня этот вопрос звучит по всей вселенной. Все сегодня ищут жизни вечной. И Иисус дает ответ этому юноше, он говорит, он сказал: если ты заповеди исполняешь, и он перечисляет эти заповеди. И этот юноша ответил: все это я сохранил от юности моей. Слава нашему Господу, возлюбленный. Он сохранил все это от юности своей. И все вроде бы в порядке и хорошо. И, может быть, он и получил бы вечную жизнь. Но Иисус говорит: одного не достает тебе. Или одного, чтобы ты был еще совершенным. Он говорит ему, и посмотрел на него и полюбил, и сказал ему: одного тебе не хватает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Юноша, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Возлюбленные, сам Иисус Христос пригласил этого юношу в общение с Ним. Сам Иисус Христос пригласил этого юношу, чтобы он был с Ним, чтобы он ходил с Ним, чтобы он разговаривал с Ним, чтобы он получал Божье благословение. Сам Иисус пригласил юношу этого, и ему нужно было что-то сделать. Но что-то было в его сердце, что не дало ему прийти к присутствию Иисуса, что не дало ему прийти в общение с Ним, возлюбленные. Что же было в его сердце, возлюбленные? В его сердце был идол, который не пустил его прийти к Иисусу Христу. И от этого слова написано, он смутился. Он смутился, возлюбленные. Как это похоже сегодня на нас, возлюбленные? Как мы можем сегодня в нем увидеть себя, возлюбленные? Слово Божье говорит такие слова. Иоанн, 1 послание, 5:21. Дети, храните себя от идолов. 1 Коринфянам 10:14. Итак, возлюбленные мои, убегайте идола служения. Какие сегодня есть идолы в нашей жизни, которые не пускают нас прийти к Иисусу, которые не пускают нас, возлюбленные, прийти в Его общение, прийти в Его присутствие. Какие идолы сегодня? Сегодня идолов много, мы знаем. И идол – это то, что занимает первое место в моей жизни. Идол – это то, чему я посвящаю всю свою жизнь. Идол – это тот, который не пускает меня идти в Божье присутствие. Это может быть разное, братья и сестры, дорогие друзья. Это может быть обида. Это может быть финансы, это может быть дом, семья, это может быть муж, жена, это может быть работа, это может быть машина, это может быть все, что угодно, возлюбленные. Что не пускает нас? Что стоит между нами и Иисусом Христом? Есть многие люди, с которыми я встречался, и они рассказывают: я прихожу к Иисусу каждый праздник, я в церкви. А где ты, когда нету праздника? Где ты? Иисус приглашает тебя быть каждый день с Ним. Иисус хочет благословить тебя. Иисус хочет освободить тебя и изменить тебя. Но человек этого не хочет. И он говорит, что я прихожу на все праздники. Я ставлю свечки. Я молюсь Богу. Это хорошо. Этот человек тоже исполнил закон Божий. Но Иисус говорит, тебе что-то не хватает. Тебе что-то не хватает. Возлюбленные. Сегодня для нас это большой пример, чтобы мы с вами могли посмотреть на этого человека и посмотреть свое сердце, что мешает нам быть с ним, что мешает нам исполнить его волю Божью. Поэтому Рождество – это наш с вами выбор. Естественно, когда мы приходим раз в году на служение, на праздник, какие-то праздники посещаем три раза в году, то я не могу сказать, что Рождество – началось с моего сердца. Рождество, оно только вот здесь. И в этот день. Завтра мы уже делаем свои дела, возлюбленные. Рождество – это радость, спасение. Это любовь Божья к нам, возлюбленные. Это Он пригласил нас в общение с Ним. Слава нашему Господу. И поэтому сегодня Он пригласил нас сюда, чтобы сегодня говорить к нам, чтобы сегодня учить и наставлять нас. Потому что хор пел и подтвердил эту мысль, чтобы мы с вами изменились. Чтобы мы с вами разрушили этих идолов, которые, может быть, появились в нашей жизни, которые не пускают нас в присутствие нашего Господа Иисуса. Иисус хочет быть с тобою. Иисус хочет тебе помочь. Иисус хочет тебя защитить. Ты только приди. И Слово Божье говорит, Он призывает нас. Придите ко мне, все труждающие, что и обремененные. Он зовет нас, возлюбленные. Он хочет, чтобы мы пришли в Его присутствие. И Он для этого все сделал нам. Что мешает сегодня каждому из нас? Что мешает сегодня всему человечеству прийти к Иисусу Христу, в Его общение, который хочет иметь общение и близость с нами? Дорогая церковь, наш Бог, Он ожидает нас. Он хочет быть с нами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Вспомните эту историю еще одну, которая говорится о одном человеке, который, знаете, собрал большой урожай. Бог благословил его большим урожаем. И он собрал его, житницы были маленькие, старые, наверное. Туда весь урожай не вмещался, он поломал все эти хранилища, построил новое хранилище. И вот туда положил или сложил то сокровище, этот урожай, который Бог дал ему. И он говорит такие слова, говорит своей душе, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Божье слово было такое, но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Возлюбленные, сегодня Бог предупреждает нас. Сегодня Бог обращает наше внимание, чтобы в нашем сердце не было идола. Как этот человек, который, знаете, все у него было, и урожай, и все было. И он говорит, ешь, душа, пей и веселись, вроде бы ничего плохого. Но он не богател Бога. Его мысли, его все, его, вся его жизнь была направлена к тому, чтобы собрать урожай, тому, чтобы потом пить, веселиться. Но так важно сегодня нам, братья и сестры, быть с нашим Господом Иисусом Христом. И потому Слово Божье говорит такие слова для каждого из нас. И Он говорит такие слова, что больше всего ищите Царство Божьего. И это все, что приложится вам. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Рождество – это выбор, возлюбленные. И когда мы с вами, помните, читали Евангелие, то есть 1 Петра послание, мы писали, и так он для вас, верующих, что? Драгоценность, возлюбленные. Вот где наша драгоценность. Вот где наше должно быть сердце. С Ним, с нашим Господом Иисусом Христом. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Если в моем сердце Рождество, то оно будет в моей жизни, оно будет в моей семье, оно будет в моем служении. Будет Рождество. Аллилуйя. Я буду радоваться, потому что я буду молиться, и Бог даст ответ. Потому что я призову Его имя, и придет спасение, придет исцеление, утешение и укрепление от Него, от великого и всемогущего Бога, который родился для меня. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Он придет, возлюбленные. Аллилуйя. И будет с нами. Слава нашему Господу. И поэтому я хочу сегодня, дорогая церковь, молиться вместе с вами, чтобы Бог показал нам, если есть эти идолы в моем сердце, то сегодня сказать: Господи, во имя Твое я оставляю их. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса Христа. Я хочу быть в Твоем присутствии. Я хочу быть в Твоем общении со Святым Духом и самим Господом Иисусом Христом. Я хочу быть плодоносным. Я хочу не только по праздникам приходить в церковь и слушать хор и радоваться, но я хочу каждый день переживать это Рождество, это выбор. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И сегодня я выбираю Сына Божьего Иисуса Христа. Он Господь наш, Он Царь наш, моего сердца, моей судьбы, моей жизни. Он Иисус Христос. Аллилуйя. Мы встанем на наши ноги. Мы помолимся нашему Господу и прославим Его святое имя.